А вот у капитана, судя по его реакции, с юмором у него были сложности. Следователь, которому молодая девчонка нравилась чуточку больше, чем просто как коллега, ухватился за высказанное ей предположение. «Видел же усатый козел, что девчонка от меня не отводит глаз. По крайней мере, с тех пор, как она зашла в кабинет, то и дело косилась в мою сторону и улыбалась. У меня лично желания флиртовать с девушкой, хоть и вполне себе симпатичной, не было, как-никак решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хотя я тоже нет-нет да на нее поглядывал. Ну как тут устоять перед природой и красотой? Ха, вот капитан, похоже, и приревновал малость. Никак иначе я его поведение объяснить для себя не мог. Вот, он потряс указательным пальцем. Какие правильные вещи говорит товарищ лейтенант. У нас тут, очевидно, кража по предварительному сговору. Милиционер с важным видом похлопал ладонью по подшивке с переданным ему материалом. Я боковым зрением видел, как молодая следователь мигом перестала улыбаться, поняла, что шутка вышла из-под контроля. Мне тоже было не особо смешно. Сговор лиц, о котором говорил капитан, явно куда более серьезное дельце, чем банальная кража. «Товарищ капитан, не перегибай», — нахмурился я. Капитан не стал меня поправлять, когда я обратился к нему на «ты», но это ему явно не понравилось. Вообще за те несколько минут, что нам довелось быть знакомыми, я подметил у него одну характерную черту. Когда капитану что-то не нравилось, он начинал шевелить своими пышными усами. Вот и сейчас зашевелил, показывая крайнюю степень возмущения. «Никто не перегибает, гражданин. Я вас выведу на чистую воду. Вы у меня все вот где». Он помахал крепко сжатым кулаком. «Угу», — кивнул я. «Докажи. Пиши чистосердечное», — проговорил он. «Смягчающим обстоятельством для суда будет». Я смотрел на капитана как на идиота и пытался понять, на кой черт ему все это надо. Решил так свою значимость перед товарищем лейтенантом показать, так затея явно плохая, быстрее в обратную сторону сыграет, покажет девчонке, что старший коллега не дружит с головой, готов любого человека взять да и упечь. Я снова вгляделся в его лицо, в погуливающий от напряжения подбородок. Он явно тоже все это прекрасно понимал, но продолжал ломать комедию. Раз начал, ему нужно было держать марку. И вот он властным жестом положил передо мной чистый лист и, шевеля усами, повторил: «Пиши, я вкус повинный. А как я лето провел, написать не надо». Я взглянул на пустой лист и улыбнулся. «Может, тебе еще в убийстве Кеннеди признаться, дядь Петь?» «Да я же пошутила», — попыталась оправдаться смущенная следователь, видя, что все сворачивает куда-то не туда. Второй милиционер, что был за столом у окна, происходящее вообще не комментировал. Сидел, перекинув нога на ногу, на стуле и читал материалы какого-то уголовного дела. Судя по его спокойной реакции, усатый капитан чудил таким образом не впервые. В каждой шутке есть только доля шутки, а остальное – голая правда в сухом остатке, с важным видом произнес капитан. Я улыбнулся. «Может, тогда меня сразу арестуете до суда, раз я такой особо опасный преступник? Сами же говорили, что настроены по-хорошему вопрос решить. Или я пропустил момент, когда выбрал плохой сценарий? Так простите великодушно, если холоп не так с барином разговаривает». После я чуть подался вперед, так, чтобы мои следующие слова никто не услышал, и добавил: «Ты служебные полномочия не перегибай, один раз предупреждаю, а во второй, задолбаешься отписки и объяснительные строчить». Капитан закашлялся от подобной дерзости. Видно, думал, что перед ним пацан сидит, и хотел меня быстро продавить, перед следачкой себе очков набрать, а у меня убавить. Кому понравится мужчина, который испуган и что-то мямлит? Но я четко дал понять, что скоро что-то в его плане пойдет не так, и уже пошло. Капитан выдал что-то нечленораздельное себе в усы, отвел взгляд. Есть такие мужики, у которых при виде хорошеньких девочек напрочь срывает голову. Потом наворотят делов, а как сухими из воды выходить, они не думают. Ну а по итогу оказываются в таком неловком положении, как сейчас у товарища капитана, куда он сам себя и загнал. Понимая, что перегнул палку и припугнуть меня не получилось, милиционер попытался выкрутиться. «Вот ты и забирай себе это дело, Нарышкина, раз у тебя к нему столько внимания. Ты уже со своими делами наверняка закончила, раз мне решила голову морочить», — выдал он, переключив агрессию на следачку. «Дядь Петь, да я просто пошутила, извините, пожалуйста», — пропела она медовым голоском, рассчитывая, что капитан растает. Капитан действительно заметно покрылся румянцем и сменил обвинительный тон на более нотационный. Нарышкина, шутки шутками, а у нас служба, и юмор тут не всегда уместен. Я с трудом сдерживался от того, чтобы не рассмеяться. Давать ему в обиду товарища следачку я все же не стал. Если что, я не против, чтобы мое дело передали на рассмотрение другому сотруднику, вставил я как бы между прочим. Капитан снова опешил. Не знаю, чем бы это все закончилось, но в этот момент дверь кабинета открылась, и зашел еще один служивый, в погонах полковника. Здравия желаю, Александр Игоревич. Тут же вскочил с места капитан. Ага, выздоровел, Курочкин, зажило твое воспаление хитрости, ответил полковник капитану, пожимая руку. Я узнал начальника сразу, это был тот самый друг участкового, дядьки Валентина, с которыми я недавно встречался в гаражах, когда готовую петлю относил. Только там он, конечно, иначе смотрелся. Полковничьи погоны добавляли ему лоска, хотя все равно форма на нем смотрелась как-то чуждо. Да у меня был бронхит отечный, начал оправдываться капитан, и для пущей правдоподобности несколько раз покашлял. Что-то я не слышал от него никаких кашлей за эти полчаса. Полковник же только отмахнулся и, наконец, заметил меня. «О, Егор, здорово, а чего ты тут делаешь?» – спросил он, на миг будто снова превратившись в обычного пузатого мужика в майке из гаражей. «Да еще и у капитана Курочкина. Натворил что?» Курочкин после этих слов снова начал усами шевелить. «Да вот, угораздило», – я коротко пожал плечами и хитро кивнул на усатого. «А я как раз зашел, хотел рассказать мужикам, какую ты петлю отличную нам сделал», – поделился полковник. «Работает, как часы». Он запнулся и, видимо, смекнул, что тут что-то происходит, наткнувшись глазами на бланк передо мной. «Не понял, а что вы тут делаете?» «Гадаем всем коллективом, у нас тут кража со взломом по предварительному сговору или никто ни в чем не виноват», прокомментировал второй следователь, закрыв очередное дело и широко зевнув. «Какая еще кража?» Искренне удивился полковник. «Да тут у них на заводе какой-то дурдом, мне от участкового материал пришел, один золото потерял, другой нашел, в общем, без 100 граммов не разберешься», прокомментировал капитан. Полковник молча подошел к столу, взял подшивку с моим материалом и бегло ознакомился. «Так понятно», комментировал он, листая себе под нос. Закончив ознакомление, строго на меня посмотрел. «Брал золото?» — в лоб спросил полковник. «Не брал», честно ответил я. «Недоразумение произошло. Никакого преступления тут и близко нет. Я вот и свидетеля привел. Он, между прочим, ветеран труда, а не КХМ, забулдыга какой-нибудь. А капитан Курочкин, наверное, просто шутит. В первый рабочий день настроение хорошее. А где свидетель?» «В коридоре». «Курочкин, зови человека», — приказал полковник. И капитан встал, прошел к двери, пригласил работягу. «Никто ничего не брал», — подтвердил мой свидетель, он был серьезно напуган. «Конечно, такие погоны мимо него прошли. Ну и все, Курочкин, что ты людям голову морочишь?» Полковник положил материал снова на стол, перед капитаном, словно тетрадку перед школьником. «Давай бери с него объяснение и отказной материал делай, тут же нет состава преступления. Еще и кражу по предварительному сговору придумал, ну ты, блин, фантаст, ёклун». Капитан насупился, обиделся, видимо, воспринимая вполне безобидные слова полковника, как попытку докопаться. «То, что Курочкин, товарищ мнительный, я уже понял». «Чего сразу Курочкин? Я, Александр Игоревич, между прочим, на службе бдю. Это вы лучше с Нарышкиной поговорите, я-то сразу подумал, что никакого состава тут нет», — забурчал капитан, и, чтобы скрытно понервничать, начал равнять пирамидку с подшивками уголовных дел. «Вообще-то я сказала, что просто пошутила», — вставила следачка. Капитан только отмахнулся и, судя по выражению его лица, остался удовлетворен таким решением. «Я же для себя решил, что сейчас отличный момент, чтобы поставить окончательные точки над всеми нужными буквами. Ну, я могу идти?» — спросил я. «На все 4 стороны», — фыркнул капитан. Я покосился на девушку и подмигнул, та стеснительно опустила глаза. «А минутка есть, Егор, давай-ка пообщаемся», — предложил полковник. «Конечно», — согласился я. Мы вышли в коридор. «Вот Курочкину у нас надо было не в милицию идти, а в драмтеатр, любит он все драматизировать», — прокомментировал полковник. Едва мы вышли за дверь и остановились в паре шагов. «Егор, ты на нашего капитана внимания не обращай, иногда бурчит, но так-то он и мухи не обидит», — заверил он. «Нормальный, вроде, мужик, ага, я для виду только коротко пожал плечами. Ему бы пару выходных взять, и будет еще лучше. А то, наверное, не выспался со своим бронхитом. Возьмет, куда денется, ему-то всего пару лет до пенсии осталось», — отмахнулся полковник. «Ладно, Егор, бог с ним, с Курочкиным. У меня к тебе есть деловое предложение». И полковник озвучил мне свою просьбу, помимо «Жигулей» участкового, в РОВД было еще два десятка служебных автомобилей, и на некоторых тоже требовалась замена дверных петель. У нас как тыловик сунулся в Тольятти на автомобильный завод звонить, так стало понятно, что заказать новые петли – дохлый номер. Пока они нас в очередь поставят, пока сделают, пока петли дойдут, полковник отмахнулся. Куда проще самим, кустарно сделать, ведь служба не ждет, пока мы в очереди стоим. Тем более, ты так качественно делаешь, что ихние слесаря в сторонке курит. Короче, по десятке за один комплект петель заплачу, возьмешься, а сколько автомобилей? Уточнил я, чтобы лучше оценить собственные силы. Десятка, конечно, была ценой, что называется, для своих, но если их несколько, то тут сначала надо прикинуть, справлюсь ли вообще. Не меньше чем 10 машинам такой ремонт требуется, и там у некоторых не по одной и не по две двери делать нужно. Сам понимаешь, что в милиции износ транспорта быстрее идет. Жулики и пьяные ой как любят за двери хвататься, охотно ответил полковник. Чуть не с корнем вырвать хотят. Я прикинул в уме, сколько мне придется делать петель, умножил на 10 рублей и получил довольно хорошую сумму. Неплохой такой заказ на горизонте нарисовался. Какие сроки? Спросил я, прежде чем соглашаться. Да как сделаешь, так сделаешь, заверил Александр Игоревич. Но не затягивай, идет. Хорошо, я тогда тыловика озадачу, как под это дело деньги провести, и как будет готово, сообщу. Либо позвоню тебе в общагу, либо через Валька участковый передаст. Наверное, тыловик, что-то вроде их местного завхоза. Впрочем, мне это без разницы. Я кивнул и произнес, договорились. Только вы со скидкой посчитайте, по 8, а не по 10 рублей за петлю. Этчего, удивился полковник. А это, Александр Игоревич, у меня по понедельникам скидка для хороших людей. В этот момент дверь кабинета за нашими спинами открылась, и товарищ капитан выскочил в коридор и побежал в самый его конец. Разнервничался, видать, дело-то такое, когда нервничаешь, живот крутит. Вместе с ним вышел и второй следователь, но тот пошел в сторону выхода. «Ты только копию постановления об отказе у капитана возьми, Егор. Я так понимаю, на работе у тебя будут спрашивать», напомнил мне полковник перед тем, как уйти. «Он хоть и прокурором не подписано, но все одно, оправдательная бумажка, и ты уже не букашка. Так ведь? Спасибо, что напомнили. Ну, все, бывай», попрощался полковник по-свойски и ушел. Тук-тук, я сразу заглянул в кабинет, чтобы подождать капитана, который как-то не торопился возвращаться. «Слушаю вас», — сказала следачка. Взгляд у нее немного бегал, она теперь не знала, как на меня смотреть. «Нужна помощь». «Какая? Вы бы мне очень помогли, если бы назвали способ, как можно с вами увидеться без возбуждения уголовного дела», — улыбнулся я. «А так мне велено забрать у капитана Курочкина копию постановления, как это точно называется, об отказе в возбуждении уголовного дела. Наверное, так». Девушка тоже поулыбалась в ответ, встала и подошла к столу капитана, отдала мне копию, отпечатанную под копирку. У Курочкина остался оригинал и еще один экземпляр подстановы. «Вот, подпишите у начальника». «Но без подписи прокурора оно как бы и недействительно, это постановление». «Да это на работу, кто там разбирается в этих подписях, сойдет». Я, попрощавшись, вышел. Ветеран труда ждал меня уже у лавки, неподалеку от отдела. Я даже пропустил момент, когда он улизнул из кабинета. «Фух, я уже думал, мы сразу из отдела поедем в тюрьму», — выдал этот герой. «Не в этот раз», — усмехнулся я, складывая пополам постановление. «А ты видел, как этот их полковник на меня смотрел? Ты ему точно ничего не рассказывал про инструменты в моем шкафчике?» Тихим голосом спросил токарь. Я только выразительно посмотрел на мужика и подмигнул. «Откуда у тебя такие знакомства-то?» Не унимался он. «С начальником РОВД якшаться. Ну, земля круглая, как говорится. Мы дошли до ближайшего перекрестка, где и попрощались. Я как бы невзначай напомнил ему, что уже завтра жду первых результатов нашего сотрудничества, пусть не расслабляется. Он покивал, поскреб макушку и пошел домой, а я все-таки решил еще раз заглянуть на завод, хоть мне и сказали, что возвращаться не обязательно. Хорошо, что полковник мне про постановление подсказал. Вот эта бумажка, отличный способ обелить свое честное имя, которое некоторые начальствующие индивиды очень хотели запачкать. Я вернулся в цех и сразу поднялся в кабинет начальника. «На месте?» – спросил я у секретарши, кивая на дверь. «На месте, но он сейчас немного не в духе», – предупредила секретарша. «В духе, не в духе, а я под его настроение точно подстраиваться не собирался. Да и потом, после разговора со мной у него вряд ли настроение станет лучше». Я для приличия постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Начальник сидел на своем рабочем месте и мешал себе чай в кружке. Меня увидел, и чайная ложка тревожно брякнула и застыла в его руке. «Здрасте, мордости», — бросил я, — «как чаек». С этими словами я бодро прошел вперед и положил на стол постановление. «Ты, Климент Александрович, со мной в игрушки играть вздумал?» — уже более грозно проговорил я. «Не советую». Ну и вкратце объяснил, что имею к нему претензии, и что мне известно о том, откуда ноги растут в деле с кражей золота. Выслушивать его ответ у меня не было ни малейшего желания, да и велик риск того, что после ответа мне неудержимо захочется дать ему хорошенечко по пятаку. Нет, я себя контролировать умею, но вот рефлексы, дело другое. Рука может сама левый крюк выбросить. Погоди, это что за номера? Он вскочил, ослабляя галстук и, как и во время первой встречи, весь пошел пятнами. Ты на что намекаешь? Я не намекаю, а выношу тебе последнее якутское предупреждение, отрезал я перед тем, как выйти из кабинета. Ну, как поговорили? Спросила у меня секретарша, мне показалось, что она только что отскочила от дверей. Видимо, в бою с воспитанностью победило любопытство, и секретарша решила послушать мой с начальником разговор. Думаю, что на этот раз обойдется без вызова скорой, хотя не уверен. Вы приглядывайте за ним, сказал я и вышел в цех. В любом случае, все, что я хотел сказать, я озвучил. Ну а дальше пусть начальник переваривает поступившую информацию. Только что-то мне подсказывает, что выводы он сделает неправильные. Но одно он усвоит точно, что студента нахрапом не возьмешь. Глава 9. Что-то подсказывало, что начальник ничего не понял. Ну если и понял, то по-своему. Впрочем, это дело хозяйское. Я-то что, человек бесконфликтный и последовательный. Если мне руку тянут и улыбаются, руку жму и улыбаюсь ответ, а если поворачиваются ко мне жопой, то могу пинка дать, тоже улыбаясь. На самом деле я еще до прихода в кабинет к начальнику прекрасно понимал, что меня не хлебом и солью будут там встречать, и конфликт провоцировал намеренно, нужно же было добиться того, чтобы товарищ начальник начал активно себя проявлять. Когда человек волнуется, то частенько ошибается. Что из этого выйдет, будем смотреть. Выйдя из цеха, я обнаружил, что до конца рабочего дня остался еще целый час. Вот и хорошо, не придется стоять в очередях на проходной и спокойно пойти после всех дел в общагу, чтобы перекусить. Благо борща было еще больше половины кастрюли, ешь сколько влезет. Егор, сразу на входе позвала меня тетя Клава, подойди. Я, естественно, подошел, хоть и понятия не имел, что вахтерше могло от меня понадобиться. Выяснилось, что тетя Клава была прекрасно осведомлена о моем походе в местный рофт. С другой стороны, чему тут удивляться, общага – это как одна большая семья. Секретов тут нет, все друг о друге знают. Ну как прошло, не посадят? Взволнованно спросила она. Не, тетя Клав, это вор должен сидеть в тюрьме, а невиновные остаются на свободе, ответил я. Ну а ты какой, невиновный? Конечно, там все поперепутали, я отмахнулся. В итоге вообще никто и ни в чем не виноват оказался. Ха, ну слава богу, а то я уже корвалола обпилась. Вся испереживалась, запричитала она. Нет, Егор, я-то сразу поняла, что ты не виноват и на тебя наговорили. Хороших людей я чую за версту, но ведь всякое бывает. Я поблагодарил вахтершу за теплые слова и собрался уже идти, когда она спохватилась. Погоди, совсем забыла сказать, тебе тут как в Смольной, уже два раза названивали. И она сообщила, что с утра мне звонили из Подмосковья. Девчонка какая-то, говорит, что твоя невеста беспокоится, все ли с тобой в порядке, объяснила тетя Клава. Ну, я ей про твои проблемы с милицией рассказывать не стала, сам, захочешь, расскажешь, но сказала, что как придешь, сообщу, чтобы перезвонил. Ты только не тяни, чувствуется, что она о тебе беспокоится. Я покивал, вспоминая о том, что у меня прошлого в Подмосковье осталась девушка. Та самая, которая мне письмо писала, а я так и не ответил. Думал, если честно, что на этом наше общение само собой прекратится. Ну мало ли, уехал жених в другой город, и взятки гладки. Ведь бывает, но теперь придется ей позвонить и так и сказать, что в родные края я возвращаться не собираюсь. Жизнь закрутила, завертела и все в таком духе. Чтобы не сидела и не чахла в ожидании человека, которого уже и нет, девчонка молодая, другого себе найдет. Скажу, что прошла любовь, завяли помидоры. Вот, забирай. Она протянула мне клочок бумаги, на котором был записан номер девчонки. По этому номеру звонить. Обязательно позвоню. Теть Клав, как в себя чуть приду после всех этих дел, я сунул листок с номером в карман. А второй тогда кто был? Так электрик твой звонил с час назад, просил передать, что сразу после работы придет. Я поблагодарил тетю Клаву за информацию. Все-таки поднялся на свой этаж и наспех перекусил борщом. Пока ковшик грелся на конфорке, заглянул в холодильник. С пустыми руками встречать электрика, от которого мне нужна ценная информация, плохая затея. В холодильнике ничего годного не нашел, зато вспомнил, что в кладовке хранится картошка, оставшаяся после борща. Ну и недолго думая помыл картофель и поставил вариться. А пока варится, решил сходить в магазин. Дело шло к вечеру, поэтому я попал в тот момент, когда все выходили с проходной. Вообще со стороны, когда сам не стоишь в очереди, это довольно завораживающее зрелище. Толпа из сотен и сотен человек тянулась змейкой через проходную завода, а выйдя, разделялась. Кто-то шел домой, кто-то в ближайший двор, чтобы сообразить на троих. Пока мужики вот так соображали, женщины шли домой готовить ужин и висеть на телефоне с подружками. Мне надо было заглянуть в гастроном, куда, кстати, тоже ответвлялся ручеек. В эту сторону шел примерно каждый десятый работяга. «Доброго вечерочка, за кем буду?» Я поздоровался со очередными, выстроившимися к прилавку с алкоголем. «Куда ни плюнь, везде мужики». Заняв очередь, от нечего делать я начал рассматривать полки с продуктами, сдал очередь парочке мужиков средних лет, которые начали считать свои наличные. «Данинка, Мегера, всю зарплату забирает», — жаловался один из них. «Моя че, думаешь, не так, тут надо на хитрость идти», — отвечал второй. «Вот ты зарплату получаешь, а отдаешь только часть, остальное прячешь, тут спрячешь, ага», — разогнался. Она в корешок смотрит и все на базу требует. «Ну, сейчас я тебе расскажу один эффективный способ, учись, пока молодой». Второму явно хотелось показать себя, выставить опытным. «Вот ты как получил зарплату, так и говоришь своей Нинке. Мол, в цеху по 5 рублей скидывались, юбиляра поздравить. Или умер кто? Она-то, может, у тебя и Мегера, а что она сделает, если деньги сдавать положено? Ладно, Степаныч», закипятился первый, «хорош мне мозги пудрить, мне Нинки хватает. Ты мне рубль займешь или нет?» Я слушал вполуха и поймал себя на мысли, что ситуация была мне хорошо знакома. Было время, я с бывшей жил душа в душу, и у нас работало правило, что все деньги лежат в вазочке в стенке, за стеклянной дверцей. Бюджетом распоряжается жена. Это потом уже стало понятно, что ни к чему хорошему такое мое доверие не привело. Помню, как-то мне срочно деньги понадобились, так я думал, что они всегда в вазочке есть. Не тут-то было. Женушка сказала, что вся моя зарплата потрачена, а вот свои деньги она на книжку откладывает. Ну да ладно, что теперь, не хочешь на троих сообразить? Позвал меня один из этой парочки. Я медленно покачал головой. Видимо, даже с занятым рублем на водку мужикам не хватало, вот и искали они спешно третьего. Короче, 50 копеек придется просить взаймы у Маринки, с получки занесем. Махнул рукой первый. Мужики быстро потеряли ко мне всяческий интерес, услышав отказ, да и моя очередь как раз подошла. Я подошел к прилавку, поулыбался продавщице. «Чего брать будете?» «Сибирской, 45% крепости, случаем, не подвезли?» «Ну и вопросики у вас, даже если и подвезли, то уже давно разобрали», — хмыкнула продавщица. «Сибирская всегда была моей любимой водкой в 70-е. Во-первых, качество отменное, во-вторых, пьется легче, потому что туда, вроде как, сахар добавляют, ну и покрепче будет среди прочих». Но продавщица была права, Сибирскую днем с огнем на прилавках не найдешь, разбирают, как горячие пирожки на Киевском вокзале. Однако помню, бывало, вот так вот под дурака спросишь, а последняя бутылка где-нибудь чудным образом обнаруживается. Будем считать, что в этот раз мне не повезло. Столичную бери, пока осталось, порекомендовала продавщица и кивнула мне за спину. А то вот эти два товарища ее всегда берут. Две бутылки будет, или давайте, пожалуй, три, сказал я. Деньгами я разжился, и солить их тоже не собирался. А чего не ящик, рожа не треснет, ты спиртом обливаться собрался? Женщина вздохнула, но все-таки поставила передо мной три бутылки. Марин, ты хоть нам-то бутылочку отложила? Забеспокоились мужики за моей спиной. Вам я вообще ничего продавать не буду, даже не просите, меня Нинка убьет, строго заверила продавщица. Будет тебе, как она убьет, мы ей ничего не скажем. Ты только 0,50 коп, до получки одолжи, законючил тот, невзирая на ее строгость. Чем закончился разговор мужиков и продавщицы, я не знал, потому что расплатившись, пошел в продовольственный отдел, взял селедочки, брусок сливочного масла и десяток сырков «Дружба». Потом, подумав, взял сальца. Закупившись, спешно вернулся в общагу, где как раз поспела картошка. Кто-то даже любезно прикрутил конфорку, чтобы у меня вся вода не выкипела. Я снял кастрюлки и поставил на подоконник у открытого окна остывать. Одну из бутылок я сунул в морозилку, чтобы побыстрее, к моменту прихода электрика, кондиция дошла. Масло сунул туда же. Осталось разобраться с селедкой. Мне попалась крупная донская сельдь. Свежая, видел, как при мне бочку привезли. Правда, в продмаге такой опции, как продажа селедки в разделанном виде, еще не существовало. Ну и тем лучше, свежая селедка, она всегда свежая, с лучком да с маслицем, вкус совсем другой. Пришлось возиться с тем, чтобы очистить селедку от костей, но по итогу я таки успешно нарезал рыбу на достаточно ровные кусочки. Даже у самого в животе заурчало от того, какая получилась красота. Прихватив с собой пару стаканов, пару вилок и две тарелки с картошкой и сельдью, я пошел себе в комнату, чтобы уже там накрыть поляну к приходу электрика. И там застал вернувшегося с гуляний Валька. Выглядел он откровенно скверно и, судя по всему, был с хорошего такого бодуна. По крайней мере, лежал на своей кровати пластом и причитал на свою непростую судьбу, выдыхая в воздух клубы перегара. «Умираю», — жалобно протянул он, увидев меня. «Помоги! Фух, сочувствую». Пришлось открыть окно, чтобы хоть как-то выветрить запах перегара. «Правда хреново, ты нахрена так напивался-то, тебе же еще к врачу». Я вспомнил, что Валек говорил что-то там про свой больничный и про визит в медчасть сегодня вечером. «Ну вот видишь, что, куда теперь, чтобы я еще когда-нибудь хоть раз пил», завел он шарманку человека, которого догнало похмелье. «Я, похоже, действительно заболел». «Ага, эта болезнь лечится контрастным душем и рассольчиком», заверил я. «Можешь, кстати, горячего борща поесть, угощаю». «Угу, а ты-то куда? Две бутылки в одного?» — заинтересовался Валентин моими делами. «Заметил, конечно». Я коротко объяснил, что у меня с мужиками в цеху непонятка вышла, и теперь надо, якобы, проставиться. «А чего стряслось-то?» «Ничего особенного, я только теперь припомнил, что Валек еще был не в курсе моих недавних проблем в милиции, но рассказывать сейчас не хотелось. Может быть, как-нибудь потом. Слушай, может, тогда по полтишку организуешь?» Валек предвкушающе потер ладонями. «Ты давай-ка рассолу лучше попей или кефирчику. Не советую похмелье водкой снимать, а то не пройдет твоя хвороба». «Ясно все с тобой, изверг», — обиженно выдал сосед. «Ясно, не ясно, а водку, даже учитывая, что я купил сразу три бутылки, надо экономить. Один пузырь для электрика, один кладовщику, с которым еще придется договариваться о металле для петель, ведь теперь надо изготовить не одну, а это совсем другое дело. Еще один мужикам в цеху, по сути, и так чисто напонюхать. По-хорошему, надо было еще одну бутылку брать, только денег не хватило. Ладно, чего для соседа не сделаешь, придется докупить еще пузырь». Я откупорил бутылку и налил стопку страждущему. Тот выпил залпом, выдохнул, занюхал рукавом и, умыкнув хвост селедки, заживал. «Ты спас меня, брат», — тряхнул Валек головой и стал еще что-то рассказывать. А я успел накрыть поляну, застелил стул газеткой, выставил на него стаканы, вилки и тарелки. Получалось вполне себе ничего, у меня и самого аж слюнки потекли. «К тебе, «Кстати, заходила твоя красавица», — вспомнил сосед. «Какая?» Вариантов было и вправду несколько, и лучше уточнить. Та же Анька могла наведаться, поинтересоваться, как у меня с милицией вопрос разрешился. Ну или близняшки. Сосед на этот простой вопрос завел глаза к потолку. «Да я че, запоминаю их по именам, думаешь, мне они все на одно лицо, бабы как бабы». Валек тяжело вздохнул и начал натягивать носки, плохо ему или хорошо, а визит к врачу никто не отменял. Снова пахнуло перегаром, даже открытое окно не помогло. «Валь, ты бы перед тем, как врачу идти, лаврушки хоть заживал, а то будешь, как Змей Горыныч, на врачиху дышать». «Да, кажется, сам он и не замечал, что пахнет как целый виноводочный отдел». «Точно, сейчас на кухню загляну, пожую». Сосед, весь помятый, вышел в коридор. Я понимал, что с минуты на минуту может прийти Гена, смена-то у него заканчивалась так же, как и у остальных, и поскреб макушку. Надо хотя бы для приличия изобразить, чтобы вызывал я его не просто так, и работу ему придумать. Я подошел к розетке и выдернул ее из гнезда, оставив висеть на проводах. Так себе, конечно, для электрика работа, но ничего, мне-то он не за этим нужен. Пусть розетку починит, а там сядем, выпьем и поговорим по душам. Я решил не афишировать ему раньше времени получившуюся поляну и спрятал стул за занавеской. Электрик не заставил себя долго ждать. В дверь постучали, я крикнул, что гости могут заходить, и на пороге появился Генка Веслоухий, старик небольшого роста с внушительной залысиной и родимым пятном на черепе, почти как у Горбачева. Сейчас Горбачева еще толком никто не знал. Он в Ставропольском крайкоме работал первым секретарем, но в 80-х к электрику бы точно прилипло соответствующее прозвище. «Здрасте, это я вас вызвал», — с порога отрапортовал я. «Ну что у тебя стряслось, показывай». Без долгих рассусоливаний перешел к делу он. «Да вот», — за удлинитель дернул, розетка из гнезда и вылезла, начал рассказывать я, показывая на стену. Электрик разулся, достал очки из нагрудного кармана рубашки, надел и посмотрел на розетку, уныло болтающуюся на проводах. «И шо, на место поставить тяму не хватило?» Он покосился на меня. «Ты же, вроде, слесарем на заводе работаешь, руки откуда надо растут. Взял бы обратно сам вставил с куском линолеума, дабы больше не вываливалось. Тут делов-то контакты все целые, провода не перекосило. Пришлось выкручиваться и напоминать, что я просил поставить двойную розетку, а сам не справился, потому что только переехал и никаким инструментом не успел обзавестись». Негодование электрика было праведным, в Союзе мужики были рукастые и хозяйственные. Почти все по дому делали сами, а спецов вызывали только в самых крайних случаях. Поэтому электрик и негодовал, что смекнуть не мог, на кой мне его помощь понадобилась в таких элементарных вопросах. «Ладно, тунеядец», — мужик вытащил из бездонного кармана двойную розетку. «Сейчас все сделаем. А ты, раз не умеешь, смотри, чтобы в следующий раз меня по таким пустякам не дергать». «Угу», — кивнул я. Гена сходил, выключил электричество и открыл свой переносной чемоданчик с инструментом. На все про все у него ушло минут 15 времени, а у меня появилась новая двойная розетка. «Проверяй, сейчас, только свет включу», — сказал электрик. Мы проверили на настольной лампе. Все работало исправно, как в первом, так и во втором гнезде. «Сколько с меня?» Старик убрал обратно свой инструмент и закрыл чемоданчик. «Да нисколько, мне как раз надо было к Клавдии зайти, свитер забрать. Корешку своему, Митьке, сигарет купишь, и в расчете». «Не, так дело не пойдет», — я подошел к окну и отдернул занавеску, демонстрируя электрику домашнюю заготовку. «Любой труд должен быть вознагражден, и раз вы деньгами не берете, то разрешите вас хоть так поблагодарить». Я отчетливо услышал, как электрик сглотнул, и глаза его раз и как будто потеплели, успокоились. «Вот это другое дело», — выдохнул он, будто до этого мы спорили. Впрочем, вопрос оплаты многие так и воспринимали, как битву. «У вас, Геннадий, как со временем, торопитесь, или, может, посидим?» — уточнил я. «Да я, конечно, женушке сказал, что через час приду, но это ничего, можно задержаться». «Не можно, а нужно», — улыбнулся я. «А КХМ, а закусочка у нас подо что?» — с некоторым волнением спросил он. «Мгновение, сейчас все будет». Я сбегал на кухню и взял водку из холодильника, начатую не стал разливать, с запотевшей водкой и салом наперевес, вернулся в комнату. Электрик, довольно улыбаясь ртом, полным золотых зубов, уже сидел на кровати напротив. Я сел рядом, открыл бутылку и плеснул в стаканы по 50 граммов. «Ну давайте, за знакомство, что ли, поехали!» Счастливо улыбаясь, сказал мужик. Мы чокнулись, выпили. Вот только я, в отличие от своего собеседника, не стал пить до дна. Примерно половину оставил. «Ну что, между первой и второй промежуток небольшой?» — провозгласил электрик. «Ох, меня жена домой не пустит». Рюмки наполнились во второй раз. Все шло по плану. Глава 10. Поговорили о том о сём. Генка Веслоухий, как и должно было быть, оказался отличным мужиком с забавным чувством юмора. По своей привычке после каждой выпитой рюмки травил какой-нибудь анекдот, которых он в любые времена знал неимоверное количество. «Уф-эф, хорошо пошла». Он со стуком поставил рюмку на импровизированный стол и закинул в рот закуску. «Слыхал новый анекдот, Егор? Ну-ка, жги, Михалыч», — улыбнулся я. Михалыч успел хорошенько накачаться, настолько, что у него начал заплетаться язык. После четвертой выпитой рюмки мы перешли на «ты» и стали чуть ли не друзьями. Но, в отличие от электрика, я хорошо закусывал и продолжал держать темп, половина рюмки за раз. Поэтому был относительно трезв. «Ну, слухай». Михалыч сделал серьезную физиономию, откашлялся и упер ладони в колени. «Брежнев выступает на заводе перед рабочими и служащими», — говорит. «В текущей пятилетке мы еще испытывали определенный недостаток в различных видах продукции. Но в будущей пятилетке у нас уже будет все, что нам потребуется». И тут голос из зала. «А у нас», — рассказывал он театрально, — «играл роли как Леонида Ильича, с его тягучей и не всегда понятной речью, так и работяги, задавшего вопрос, отчего из анекдота вырастала целая сценка». Я искренне рассмеялся и поймал себя на мысли, что в лице электрика пропадает театральный талант, но все-таки позвал я Михалыча не за этим. И сейчас наступало самое подходящее время, чтобы перейти к делу. Я как ни в чем не бывало разлил по рюмкам водку и покосился на электрика. «Кстати, мне тут вспомнилось, как с неделю назад я был в вашем цеху», — проговорил я, продолжая украдкой просматривать на Михалыча. «А кой хрен тебя туда понес? К Митьке заходил?» — поддержал он тему. «Ну да, проведать захотелось друга, да и по работе послали, на сборку ходил. Митька, хороший парнишка», — с важным видом заключил электрик. «Всегда здоровается, спрашивает, здоровье как, надо ли где помощь, интересуется». Но я не дал ему долго петь дифирамбы Митьке, а вернул разговор в нужное русло. «Так вот, ладно, Митька, с ним все понятно, но меня другое заинтересовало. Значит, иду себе, никого не трогаю, а тут грохот. Бам-бум». Я всплеснул руками, обрисовывая масштаб. Оборачиваюсь, а там мужики прямо входа в цех чи-трансформатор, чи не знаю, как это называется, уронили, слышал. Я в красках рассказал электрику свои впечатления, когда стал свидетелем падения будки на пол. «Уронили таки, паршивцы», — изумился Михалыч. «А я еще думал, что с ним не так». Он пожевал губу в задумчивости. «Ты мне глаза раскрыл, Егор. Ты что, не знал?» Я вскинул бровь. «Вот этого никак я не ожидал». «Не, разговоры, конечно, в курилке ходили, но на то они и разговоры, что там даже не напополам делить надо, а на 10. Такую бандуру ведь еще уронить, постараться надо. Захочешь, не уронишь, она ж тяжеленная, с места и то хрен сдвинешь». Он еще поохал и почмокал губой. «И тебе начальник ничего не сказал?» — уточнил я. «А что он скажет?» — говорит. «Михалыч, ничего не знаю, надо побыстрее все смонтировать и запустить». Электрик плечами пожал. «А сколько я с этой бандурой намучился, то тут, то там какая неисправность вылезает. Я пытался понять, чего оно капризничает, как дитё неразумное, а потом рукой махнул, работает и работает, всяко лучше, чем раньше было». Я задумался, выходит, электрику, который трансформатор непосредственно монтировал, ничего не сказали о том, что его повредили. Вот же бараны. Я еще начальнику говорю: «Слушай, он какой-то бракованный нам достался, поменять нельзя?» — продолжил Михалыч. «Рекламации там, прокламации». А он на меня смотрит коршуном, мол, ты пургу не неси, Михалыч. Ничего он не бракованный, все нормально. А я ведь начальника хорошо знаю. Он когда врет, начинает ручку на столе перебирать и двигать. Так вот, он тогда эту ручку так затискал, что едва пополам не переломал. Михалыч замолчал, потянулся к рюмке и предложил новый тост. «Давай за то, чтобы у нас в Союзе было поменьше дураков и больше дорог». Фух. Мы чокнулись, и электрик опрокинул рюмку. Я, Как обычно, сделал небольшой глоток и поставил рюмку обратно. Интересно, конечно, девки пляшут. Мало того, что они трансформатор уронили, так еще из этого тайну сделали. Как потом работать с механизмом? Что за люди? Вот правильно Михалыч говорит, дураки. Были бы умные, да даже не умные, а если бы хотя бы немного голову включали, то сообщили бы на завод изготовителя неисправности. А тут даже электрику не сказали, видимо, побоялись, что за халатность их к чертовой бабушке за забор выгонит. И теперь происшествие отрицают. Так и что и того, наладил ты, шайтан, машину? Спросил я. Да куда ж она денется? Отмахнулся электрик. Подключил, проверил, работает. Только я ж не завод-производитель, в любой момент скачок напряжения будет или еще чего, тогда пиши пропало. Вон в пятницу пожарная тревога завыла, и никто так и не понял, с чем это связано. Только я потом смотрю, а там контакты релюшек все обуглились. Я вздрогнул. Так и проверяющих когда прислать обещали? Ты такое спросишь, Егор, мне что, об этом докладывают? Вылупился на меня Михалыч. Да и кто куда ехать будет, ты сам посуди, повесили на нем, что следующий осмотр через год, и забыли к хренам. Работает, и хай работает так, ну давай, мы что-то с тобой заговорились. Предлагаю еще по рюмочке пропустить, мы ж не языками чесать за стол сели. Я отказывать старику не стал, плеснул в его стакан остатки водки, выпили. Электрик взял вилку, насадил на нее маслица, селедку, кусок картохи и все это слопал, и жмурится счастливо, как ребенок. Возможно, во всех этих выпиваниях, которые я не то что презирал, но не одобрял, таился глубокий смысл. Такие вот как Михалыч мужики переключались с обыденной жизни с ее осточертевшими повторениями дня сурка, и чувствовали себя в такие моменты свободными и счастливыми. Понятно, что за счастье потом похмельем расплачиваться придется, может быть, даже от жены по горбу скалкой получить, но это все потом. А если таки коротнет, продолжил я прямо с рюмкой в руке развивать тему, там же ничем хорошим не закончится. Да, понятно, что я-то прекрасно знал последствия того, что агрегат выйдет из строя. Я мог их все вспомнить хоть сейчас, но показывать это было тоже ни к чему. Больше того, я понимал, что даже технический осмотр, назначенный через год, будет простой формальностью и не вскроет гнойник проблемы. Проставит галочки в бумагах и уедут. Нет, проверка мне не поможет. Я всмотрелся в простое лицо Михалыча. Своим вопросом я хотел разузнать, насколько вот этот обыкновенный, без чинов и белых воротничков электрик понимает, что ситуация-то на самом деле аховая. Михалыч хорошенько подумал, прежде чем отвечать. Посидел, ноздрями пошевелил и поковырялся спичкой в своих золотых зубах. Вот ты вопросы задаешь, Егор. Ну любопытно жутко, я коротко пожал плечами. Ну раз любопытно, как есть и скажу, ничего хорошего точно не случится. Станки, все до одного, которые будут на тот момент подключены к сети, сгорят к чертовой бабушке, признался электрик. Он махнул рукой, обозначая весь ряд станков в цеху. Ну, а ты начальнику сказал о такой перспективе? Ба, это ты просто нашего начальника не знаешь. Я же тебя говорил, я сразу сказал, что агрегат бракованный приехал. А он отмахивается, мол, Михалыч, ты краски не сгущай, и не с таким работали. Может, куда записку служебную черкнуть? Предложил я самый очевидный вариант. Вот сразу видно, что ты на заводе без годов недель работаешь. Какую записку? Она же потом обратно на стол начальнику вернется, а он сразу поймет, откуда устук доносится. Не, Егор, начальству это не объяснишь. Знаешь, почему? Электрик посмотрел на меня. Это ведь надо будет признавать вину и определять, с кого спрашивать за то, что агрегат испортили. А оно кому надо? Друг на друга стучать? Примерно такой ответ я и рассчитывал услышать от электрика. Именно поэтому в первый же день отказался от идеи писать инженерам по технике безопасности. Тем более, на автомате уже пломба висит, что он введен в эксплуатацию, и никаких нарушений не выявлено. Я решил немножечко сменить тактику, и сказал, чуть сгустив краски. Так-то оно так, только ведь потом крайнего из тебя сделают. Ты ведь устанавливал, я ткнул в него пальцем преувеличенным жестом, притворяясь, что немножечко поплыл, скажут, что-то нарушил при монтаже, всех собак на тебя спустит. Оно тебе надо? Электрик нахмурился, переваривая сказанное. А знаешь, ты прав, Егор, что-то мне в голову эта мысль не приходила, признался Гена. Там ведь если какой скачок напряжения случится, то все хреном перегорит, и цех встанет. Прощай, Норма. Я тяжело вздохнул. Знал бы старик, что в реальности дела будут обстоять гораздо хуже, чем просто ряды перегоревшего оборудования. Наверное, тогда бы он реагировал не так философски. Оборудование – это полбеды, ну встанет и встанет, потом снова заработает после ремонта. Но людей-то уже починить не получится, умрут люди. А кто за станками, сам же говоришь, по цепи какие-то разрывы есть. Если убьет кого, я, конечно, не разбираюсь в этих ваших хитростях по электрике, но все же, оно тебе надо грех на душу брать. Я снова ткнул в него пальцем. На старости лет нервы себе трепать и вместо пенсии сесть за решетку, проговорил, наконец, я, сверля глазами Михалыча. Электрик с минуту сидел молча и смотрел в одну точку. Я понял, что до него дошло. «Дело говоришь, наконец», — сказал он немного растерянно. «К моему стыду, мне это в голову почему-то не приходило, хоть заявление пиши и увольняйся». Он хлопнул ладонями по коленям. «Да зачем писать?» Я медленно покачал головой. «От заявления твоего разве проблема куда-то исчезнет?» «Не-е-е, ты же уже все подписал. Ну ты прямо какую-то безвыходную ситуацию рисуешь», — сконфуженно ответил Михалыч. «Делать-то мне че? Вон ты молодой, голова лучше работает, чем у старика, так подскажи». Он, конечно, расстроился, сели, называется, водочки попить, а вон куда разговор вышел. Я же сделал вид, что серьезно задумался и ищу подходящее решение. Решение у меня было, и давно, пусть и не совсем популярное, но, пожалуй, единственно верное. По крайней мере, последние дни я обдумывал его и взвешивал со всех сторон. А ты мне вот что скажи, Михалыч, этот твой трансформатор, если работать не будет, то и проблема вскроется, спросил я. Так если не будет, то меня заставит чинить. Я ж электрик, если где что по части электричества сломалось, ну, ты понял. Он помотал головой. Я про другое. Что если сломается так, что и ты не сможешь починить, конкретизировал я. Ну, замялся электрик. Если только с концами сломается, сгорит там или еще чего. Подведя Гену к этой мысли, я подался к нему поближе. «Возьми сам эту приблуду и испорти», — предложил я. «Ну мало ли, из строя вышел безвозвратно, это же техника, и случается всякое. И тогда, когда ты руками разведешь, приедут спецы с завода, где агрегат делали, начнут разбираться, и тут-то и выявят, что он не годится для эксплуатации. Ну у тебя, Егорка, и воображение, Пушкин отдыхает», — фыркнул тот. «Вот только как ты себе это представляешь? Я что, по-твоему, посреди белого дня влезу в будку и начну ломать? Ты же сам видел, что она на самом видном месте стоит», — возразил электрик. «За порчу социалистической собственности меня точно по головке не погладит. Как ты и говоришь, вместо пенсии в места отделенные, не хочу. Так что, точно нет, не погладит», — кивнул я. «Но ты сам рассуди, будку посреди белого дня уронили, и тут выходит, что никто ничего не знает. А если день будет не белый и свидетелей не будет, ну, или опять пожарная тревога сработает?» Электрик на меня покосился так, будто я ему посоветовал бомбу под Кремль заложить. Но дальше продолжить разговор нам не дали. Вернулся Валек. «Не помешаю?» — спросил он, видя, что я в комнате не один. «Нет, я уже ухожу». Гена хлопнул в ладоши. «Ладно, Егор, в гостях хорошо, а дома лучше. Мне пора, а то женушка спохватится». Он поднялся, немного пошатываясь, все-таки, считай, почти целую бутылку водки в одного уработал. «Ну вы подумайте, Геннадий Михайлович», — бросил я напоследок. «Да тебе легко со стороны говорить», — вздохнул он. «Мы попрощались с Михайловичем и остались вдвоем с соседом». «Это вы тут о чем?» — заинтересовался Валентин. «Об искалеченных и погибших людях, и вставшем наглухо производстве и потерянных деньгах». «Да», — я отмахнулся, не желая посвящать Валька в разговор, оно ему точно не нужно. «О своем. Сам-то ты как, сходил в медчасть, выписали, завтра на работу», — разочарованно ответил Валек. «Я прибрался после наших с электриком посиделок и лег почитать местную газету, чтобы быть в курсе жизни нашего города. По взгляду Михалыча я видел, что мужик крепко задумался над моими словами. Вода камень точит, как известно. Червячка сомнения я электрику подсадил, и это первая победа. Утром следующего дня я пришел на работу чуть раньше обычного. Причина этого была одна: мне требовалось приложить усилия для того, чтобы восстановить собственный авторитет в коллективе. Мужики, они, может, и не такие мнительные, как бабы, но если что-то в голову себе вобьют, то потом выкорчевать будет очень и очень проблематично. Но при правильном подходе, возможно. А подход я выбрал правильный, потому что притащил на работу сумку с водкой и закусью. Теперь дело за тем, чтобы организовать времяпрепровождение и поговорить с коллективом с глазу на глаз. На секунду, Сергей Алексеевич, позвал я своего мастера, заглянув в комнату мастеров. Тот всегда приходил сильно раньше и теперь уже был занят составлением сменных заданий, но на мою просьбу откликнулся. «Полагаю, ты уже в курсе, как в милиции разрешилось?» – спросил я. «В курсе, Егор, поздравляю от души. Я еще вчера сделал объявление перед коллективом, что ты не виноват». Я удовлетворенно кивнул. «Это очень даже хорошо. Интересно только, Рома и Климент как? В курсе таких объявлений? Ты чего хотел-то?» Мастер покосился на мою сумку. «Помощь нужна», — пояснил я. «Объявление — это дело хорошее, но отношения с коллективом по щелчку не восстановишь. Мужики меня теперь стороной обходят». Я открыл сумку и показал водку и закуску к ней. «В обед хочу мужиков собрать, поясните в глаза им посмотреть», — сказал я. «Замазали, дело нужное, я как раз хотел тебе что-то подобное предложить». Принял предложение он и забрал у меня сумку. «Давай, наверное, мы это дело пока тут оставим, а я мужикам туда позже шепну, что в обед собираемся. Выручаешь. Хорошему человеку грех не помочь». Довольный тем, что договориться получилось сразу, я пошел в раздевалку. Бутылка водки на такое количество человек, которое соберется в мастерской, это пшик, губы помочить чисто символически. Потому мастер и согласился, нам ведь еще дальше работать. Главное теперь, чтобы мужики согласились прийти. Ну а там, когда все соберутся, поговорим и пожмем руки. Кто адекватный, врубится, ну а неадекватные, по типу Андрея Андреевича, и без этого обиду держат. Там уже по-другому объясняться будем, если с первого раза не поймут. С этими мыслями я зашел в раздевалку. Сумку я оставил, но, спрятанная за пазухой, у меня была еще одна бутылка водки, для кладовщика. Мне ведь нужно выделить металлу для петель. Возможно, вот тут одной бутылкой водки обойтись не получится, но твердая переговорная позиция у меня будет. Правда, металлу металлом, а надо будет хорошенечко взвесить, как петли в производство пустить. Все-таки их ни одна и не две, за красивые глаза один фрезеровщик их делать не возьмется. А поскольку денег у меня пока нет, надо будет договориться так, чтобы фрезеровщик поработал в долг. Если не выйдет, буду думать, как оставаться сверхурочно допоздна. Я переоделся во все еще полупустой раздевалке и пошел прямиком в материальную кладовую. Ладно, дело хозяйское, обязательно что-нибудь придумаю. Но, как обычно, у судьбы были свои планы. Подойдя к материальной кладовой, я не успел зайти внутрь, как услышал голос старшего мастера. «Егор, ну вот какого хрена?» Спрашивается, ему опять от меня что-то надо? Я медленно повернулся к Роману. «Утречка. Ага, привет, дело к тебе есть, государственной важности. Если не ты, то все». Пропал седьмой цех, в откровенно издевательской манере начал вещать этот урод. «Ты зубы мне не заговаривай», — оборвал его я. «Рассказывай давай, что тебе пришло в светлую голову с утра пораньше». Глава 11. «Да невелика честь зубы заговаривать ученику на птичьих правах», — пренебрежительно фыркнул старший мастер. «Вот с чем, а с самомнением у него был полный порядок. Короче, ученик, сегодня и до конца недели я тебя перевожу на склад», — заявил он, вытащил из-под мышки ворох документов и начал с важным видом перекладывать бумажки, послюнявив пальцы. «Надо помочь нашему кладовщику Борису Игнатьевичу со всеми этими позициями разобраться. Ревизия у нас нарисовалась, понимаешь, незапланированная». Наконец, Рома нашел нужные документы, пробежал по строкам глазами. Я подметил, что на листках идут сплошным машинописным текстом номера всяких кондукторов, шаблонов и прочих приспособлений. «На, ознакомься, с чем работа предстоит». Старший мастер сунул мне эти желтые листы. «Там еще приказ имеется на соответствующий перевод. А вот эти вот номера, позиции, которые тебе предстоит обработать». Я мельком взглянул на кажущийся бесконечным список из сотен и сотен позиций, размещенный на нескольких десятках листов. Помимо номеров оснастки, там были указаны и номера деталей, на которые она идет. «Допустим, и что надо сделать?» – спросил я. «Сущие пустяки, Егор. Тебе надо будет найти каждую позицию из списка, очистить поверхность, чтобы проверяющие сразу увидели и чтобы номер было видно, что это, убедиться, что все на своих местах лежит, что все как надо пронумеровано. А если не на своих, перебил я, если не на своих, то очень плохо, надо на свое место положить. Ну и если номера не будет, набить, пожал плечами старший мастер. Ах да, если там оснастки на месте не окажется, то надо будет по цеху поискать или у мужиков поспрашивать, может они себе в ящик сунули. Все это он вываливал абсолютно скучным голосом, будто ни о чем особом и не говорил. Озвучив задание, Рома смерил меня взглядом. «Ты только переоделся бы, Егор, во что-нибудь, что пачкать не жалко». Его явно радовало, что работенка мне предстоит, скажем так, пыльная. «Мои мастер и наставник в курсе, я внимательно изучил приказ о переводе, по пятницу включительно, на склад». Подписан он был как непосредственно старшим мастером, так и начальником цеха, датирован сегодняшним числом. Подписи своего мастера я не обнаружил, хотя обычно о таких вещах следовало извещать своего непосредственного руководителя. Позиций в списках было немало, поэтому я задал резонный вопрос о том, кто будет работать на складе вместе со мной. Формально в приказ, конечно, уже была вписана фамилия кладовщика, но помощник из него был откровенно так себе. Мужик все-таки инвалид. Ну а я один на такое количество позиций, вариант так себе. А если вспомнить, как там на складе все устроено, вообще вздрогнуть можно. Все сам, фальшиво улыбнулся мастер. Извини, но ты единственный специалист и такой квалификации, которого не жалко выделить на разбор. Срок, я ж сказал, до конца недели, в приказе все написано, по пятницу, ты, что ли, не прочитал? Рома постучал подушечкой пальца по приказу, который я держал в руках. Маловато времени, я взглянул в хитрые и наглые глаза старшего мастера. Он явно пытался издеваться и получал от этого какое-то ему одному понятное удовольствие. Вот есть такие люди, которым нельзя давать власть. Роман из таких, власть использовать он хотел и умел не для блага, а только для удовлетворения собственных амбиций. Кто на что учился, подбодрил меня старший мастер. А как это будет по оплате проходить? Я уже понял, что спорить с ним бесполезно, никто никого не спрашивал, без меня меня женили. Не боись, ты свой оклад получишь. Рома похлопал меня по плечу. В общем, давай, жди Бориса Игнатьевича Ярбайтин. Руку убери, процедил я, и он с тревогой ее одернул. Я быстро смекнул, что от меня хотят, и работа мне предстояла действительно пыльная. Речь шла о том, чтобы полностью перелопатить склад со снасткой, проводя инвентаризацию. И ладно бы просто надо было сверить со списками, ставя там птички какие-нибудь чистенькие пачечки, но нет, нужно будет отскрести от ржавчины, масла и следов кислот кондуктора и прочие приспособления. Понятно теперь, почему Рома так ухмылялся и предупреждал меня о, что для такой работенки придется поискать одежду. Ржавчина, когда ее начнешь убирать механическим способом, покроет меня с ног до головы, так что частички будут на зубах хрустеть. Прибавить сюда надобность набивать новые цифры по некоторым позициям. Те со временем стирались и становились нечитаемыми, и надобность носиться по цеху в поисках канувшей в шкафчиках работяг оснастки и картина складывалась совсем уж нерадостная. Нет, никакой пятницей тут не пахнет, ни этой, ни следующей. Короче говоря, мне попросту хотели сесть на голову и свесить ноги. Климент, выходит, последнего якутского предупреждения не услышал и таким вот приказом передал мне привет, решил меня загонять до полусмерти. Ничего, это я начальника и старшего мастера еще укатаю. Хорошо смеется тот, кто смеется с зубами. Рома же, считая, что все необходимое до меня донес, собрался уходить, едва ли не посвистывая от своей удали, но я его остановил. «Погоди, у меня к тебе созрел вопрос», — спокойно сказал я. «Если ты про то, где взять другую спецовку, чтобы пачкать было не жалко, то это ты лучше на складе и поговори. Разберусь без твоей подсказки», — заверил я, но вопрос у меня был иной, и я его озвучил. «Оснастка расценена как ремонтные, так?» Я ткнул пальцем в сокращение «рем», подписанное карандашом в верхнем левом углу на одном из листов. «Ну, замялся Рома, не зная, что ответить. Документация где? Хочу ознакомиться». «Да нету документации, не составили еще», — попытался отбрехаться старший мастер. Было видно, как он разнервничался и в попыхах начал засовывать бумаги обратно под мышку, но уронил. Бросился поднимать, но я опередил его и наступил на документацию массивным ботинком. «Погоди», я поднял бумаги и тут же обнаружил среди вороха необходимую документацию. «А ты говоришь, что нет, вот же они, все как положено, с подписью начальника». Как я и предположил, оснастка была посчитана, как ремонтные позиции. В зависимости от габаритов и конструктивных особенностей детали, в расценках был большой разбег, но в среднем, порядка часа на одну. Ремонт всегда оплачивался крайне хорошо. Насколько хорошо, понять сложно, но все же возможно. Тут достаточно умножить сотни деталей из моего списка на норму и получить несколько закрытых месяцев с коэффициентом 2. Больше того, напротив нормы стоял разряд исполнителя, 5. А это значит, что оплата будет происходить по максимально высокой расценке.